Ромен Ролан. Колабриньйон. Жив-курилка. Повесть. Перевод с французского. Издательство «Промень», Днепропетровск, 1981 год. Читает Вячеслав Манылов. Святому Мартину Гальскому, заступнику Кламси. Святой Мартин сам вина пьет, а воду на плотину льет. Поговорка 16 века. Предисловие послевоенное. Эта книга была полностью отпечатана и готова к выходу еще до войны, и я ничего в ней не меняю. Кровавая эпопея, героями и жертвами которой были внуки Калабриньона, доказала миру, что жив курилка. И народы Европы, покрытые славой и синяками, найдут, мне кажется, потирая бока, долю здравого смысла в рассуждениях, которым предается ягненок из наших краев меж волком и пастухом. Ноябрь, 1918 год. Ромен Ролан. К читателю. Читатели Жан-Кристофа, наверное, не ожидали этой новой книги. Не меньше, чем для них, она была негаданной и для меня. Я подготовлял другие работы. Драму и роман на современные темы в несколько трагической атмосфере Жан-Кристофа. Мне пришлось внезапно отложить все накопленные заметки, набросанные сцены ради этой беспечной книги, о которой я не думал еще и накануне. Она явилась реакцией против десятилетней скованности в доспехах Жан-Кристофа, которые сначала были мне впору, но под конец стали слишком тесны для меня. Я ощутил неодолимую потребность в вольной гальской веселости, да, вплоть до дерзости. В то же самое время побывка в родных краях, которых я не видал с дней моей юности, дала мне снова соприкоснуться с родимой землей неверской Бургундии, разбудила во мне прошлое, которое я считал уснувшим навеки, всех калабриньонов, которых я ношу в себе. Мне пришлось говорить за них. Эти проклятые болтуны не успели, видно, наговориться при жизни. Они воспользовались тем, что один из их внуков обладает счастливыми преимуществами грамотея. Они часто по них вздыхали и решили взять меня в писцы. Как я не отбивался! Послушайте, дедушка, ведь было уже у вас время. Дайте мне поговорить, всякому свой черед. Они отвечали: «Малыш, ты поговоришь, когда кончу я. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда, слушай и ни слова не пропускай. Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика. Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы. Самое тяжелое в смерти, видишь ли, это молчание». Что делать? Пришлось уступить. Я стал писать с их слов. Теперь с этим покончено. Я опять свободен, надеюсь, по крайней мере. Я могу вернуться к своим собственным мыслям, если, конечно, никто из моих старых болтунов не вздумает еще раз встать из могилы, чтобы диктовать мне свои письма к потомству. Я не смею думать, чтобы в обществе моего Калабриньона читателям было так же весело, как автору. Во всяком случае, пусть они примут эту книгу такой, как она есть, прямой и откровенной, без всяких притязаний на то, чтобы преобразовать мир или объяснить его, без всякой политики, без всякой метафизики, книгой на добрый французский лад, которая смеется над жизнью, потому что находит в ней вкус и сама здорова. Словом, как говорит Дева, ее имя не может не быть помянуто в начале гальской повести. Друзья, примите благосклонно.